что сорвется важное агитационное мероприятие, дал указание двум крепким парням унести стул с портретом Пушкина. Зал долго не мог успокоиться, несмотря на трели колокольчика, вновь появившегося в руках ведущего. Наконец зал успокоился. Слово взял Астахов. Вот как описывает это сам Булгаков в записках на манжетах. В одну из июльских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за вперед хожу я без боязни, за камер-юнкерство и холопскую стихию вообще, за псевдореволюционность и ханжество, за неприличные стихи и ухаживание за женщинами. Обливаясь потом в духоте, я сидел на первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкины в клочья белые штаны. Когда же освежил стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключении Пушкина выкинуть в печку. Я улыбнулся, каюсь, улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей. Выступайте оппонентом. Не хочется. У вас нет гражданского мужества. Вот как? Хорошо. Я выступлю. И я выступил, чтобы меня черти взяли. 3 дня и 3 ночи готовился. Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами. Ложная мудрость мерцает и тлеет перед солнцем бессмертным ума. Говорил он: клевету приемли равнодушно. Нет, не равнодушно. Нет, я им покажу, я покажу. Я кулаком грозил черной ночи. И показал. Было в цехе смятение, докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики я читал безмолвное, веселое: «Дожми его, дожми!» Потом в местном журнале творчества, сохранившемся в музее Владикавказа, вероятно, в единственном экземпляре, поскольку я получил его без правой нижней части, изрядно выеденной крысами, писалось, что устроенный цехом пролетарских поэтов диспут о Пушкине вызвал значительный интерес. К сожалению, на 2 первых вечерах диспута с основным докладом товарища Астахова, снятого за ошибки с редакторства, была обывательская разряженная толпа, которая привыкла олицетворять в Пушкине свое мещанство, свою милую золотую середину, свой уют, тихий и сытый, и серенькую, забитую, трусливую мысль. Ей не по нутру были утверждения докладчика, развенчавшего кумира Пушкина и его псевдореволюционность. Фантазия была счастлива, что находится вместе с этими людьми, разделяет их чувства. В жизни ее чаще, кроме семей Слезкина, Бэмы, Пейзулаева и некоторых артистов театра, действительно окружали закоренелые обыватели, готовые отказаться от своих чувств, мыслей, привязанностей за то, чтобы их не трогали, даже за лишнюю пайку кукурузного хлеба. Старались найти объяснение происходящему в священных книгах. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Но большевики называют религию дурманом для народа. Закрывают и рушат церкви, жгут Библии, куда-то исчезают священники, их семьи. Полная неразбериха в головах обывателей. Кому им верить? Только власти. За ней сила. Тася гордится мужем. Он готов к борьбе за Пушкина сейчас, не отступится от него и потом. И на предложение товарища Астахова сжечь наследие Пушкина в топке революции и на статью в газете «Коммунист» покушение с негодными средствами,